При расставании Асвальд сказал Гримкелю Конунгу, что целью его похода будет кремнистый склон, усадьба погибшего Фрейвида Огнива. На самом деле, дружина намеревалась пробираться вдоль западной границы Медного леса, пройти по опушке, как выразился Гельд Подкидыш, держа путь на север, и снова выйти неподалеку от долины битвы Конунгов. Там же назначили встречу с Хьорлиевым изморозью и кораблями. Ночью подножие ступенчатой горы прошла спокойно, и только дозорные всю ночь вздрагивали, слушая крики ночных птиц. Утром Асвальд повел своих людей дальше. Двигаться строго на север получалось не всегда, но после полудня глазастый Эймот, сын Ульва, заметил тропинку. Она тянулась по склону горы в нужную сторону, а главное, указывала на присутствие людей. Вскоре Гельд, шедший одним из первых, свистнул и призывно взмахнул рукой. В обрыве горного склона он заметил широкие черно-рыжие полосы болотной руды. «Смотри-ка!» — он ткнул палкой в рудную жилу, показывая подошедшему Асвальду следы пешни. Чужое дело при случае быстро увлекало его и казалось своим, и сейчас он был не меньше фьяли и захвачен мыслью о железе. «Здесь копали руду, и не так давно. Во всяком случае, в этом году. Теперь-то мы не заблудимся. Смотри». Той же палкой он показал на землю. В мху отчетливо виднелась сглаженная присохшая полоса. След тяжелой волокуши, на которой возили добычу. «Потише!» — обернувшись, приказал Асфальт. «Скоро будем у жилья!» Следуя по тропинке, довольно скоро фьяли наткнулись на черную угольную яму. Чуть подальше их виднелся целый десяток. На дне скопилась вода, лежали палые листья. По всему выходили, что работали здесь давно. На каменистой поляне Сёльви и Слагви нашли плавильную печь. Она выступала из земли примерно до половины человеческого роста. Рядом стоял высокий камень с плоской поверхностью, под ним чернели на земле груды шлака. «Наковальня!» — в один голос определили сыновья кузнеца. «Только молота и не хватает». Молот вскоре нашелся. Над лесом вилась струйка дыма. Рассыпавшись, фьялли неслышно подкрались к опушке полуоблетевшей рощи и, наконец, увидели усадьбу. Ворота стояли открытыми, возле них была привязана лошадь, со двора раздавались неясные человеческие голоса. «Давай!» Как следует приглядевшись, Асфальт сделал знак копьем. Молча и быстро, как стая теней, фьяли кинулись вперед. Из ворот им навстречу вылетел крупный серый пес, большелобый, веслоухий, лохматый и бешено залаял, приседая и припадая на лапы, прыгая, но не подпуская к себе близко. Истошно вскрикнула женщина. Несколько человек на дворе с перекошенными лицами бросились закрывать ворота, но не успели. С оружием наготове фьяли ворвались во двор. Большая часть осталась снаружи. В небольшой усадьбе всем было бы негде развернуться. Из хозяйского дома и пристроек выскакивали хозяева. Мужчин насчитывалось человек 10, не больше. Кто-то сжимал в руке нож, кто-то дубину. При виде множества хорошо вооруженных воинов руки с оружием опускались, глаза вытаращивались. Несколько мужчин прижимались к стенам дома, держа перед собой топоры и копья. У одного был даже огромный нож для разделки китовых туш, непонятно зачем, нужный в глубине полуострова. Только один, рослый бородач с безумно блестящими глазами, ураганом бросился на пришельцев, обеими руками держась за рукоять топора. Двое фьялей оттеснили его в сторону, а Реф ловко стукнул сзади щитом по голове. «Хуги! Хуги!» — захлебываясь, кричала какая-то женщина. Но бородач упал, и все стихло. Остальные обитатели усадьбы стояли, опустив оружие, и возле лица каждого поблескивало несколько фьяльских клинков. Асфальт вышел вперед. «Кто хозяин?» — строго спросил он. «Хозяина нет, он в лесу», — робко подала голос одна из женщин. «А это кто же?» Гельд кивнул на бородача, который лежал на земле. Его топор Реф подобрал и теперь держал в руке. «Это Хугнат», — ответил кто-то из работников. «Он с побережья». «Он у вас не берсерк?» «Кто его знает?» Старик развел руками и бросил на землю подхваченную в торопях палку. Его подслеповатые глаза скользили по лицам нежданных гостей и все не могли найти старшего. «Он уже дрался с вашими. Говорят, его сильно ударили по голове, вот так же. И он стал вроде бешеного. То все молчит, а то как пойдет крушить. А кто вы такие? И чего от нас хотите?» «Нам нужно железо», — ответил Асфальт. «Мы видели ваши копи, угольные ямы и печь. Оно у вас есть, не отпирайтесь. Отдайте нам его, и мы больше ничего не тронем». «У нас нет железа», — старик развел руками. «Ты можешь обыскать усадьбу, ярл». «Вы ведь не отдали его конунгу?» Асфальт прищурился. Он и не ждал, что ему все с готовностью выдадут. «Значит, оно здесь». «Мы отдали его конунгу», — возразил старик. «Гудхарму ярлу с острова Мыса. Он был у нас недавно. Только не знаю, отдал ли он его конунгу». «Но это уже не наша забота», — раздался от ворот резкий голос. Асфальт обернулся. Без боязни, минуя фьялей, в ворота вошла высокая женщина средних лет, большеглазая, длинноносая, одетая в потрепанную лисью накидку, из-под которой виднелся подол серого платья. В руках она держала охапку хвороста и шумом сбросила ее возле самых ворот. «Мы отдали наше железо Гудхарму Длинному!» — резким, неприятным голосом продолжала женщина, вызывающе глядя прямо в глаза Асфальту, и его вдруг пробрала дрожь от ее взгляда. «Он собирает дань с медного леса, который не защищал. Мы ничем ему не обязаны. Он забрался сюда без разрешения и теперь не может найти дорогу обратно. И не найдет, пока не отдаст железо назад. Ты можешь попробовать отнять у него. Ты, отважный ярл, хочешь, я укажу тебе дорогу? Гудхарм ярл собрал много железа. Хватит на мечи для всех твоих людей. Вот только прийти за ним должен сам конунг. И этой нужен конунг». Асфальт вздрогнул, услышав это слово. Женщина тем временем вытащила веревку, которой была обвязана ее охапка хвороста, и черная веревка как-то странно дернулась в ее руке. На миг показалось, что женщина держит живую змею. «Поищи Гудхорма ярла», — посоветовала она, настойчиво глядя в глаза Асфальту. «А потом приходи сюда вместе с твоим конунгом, и тогда ты получишь железо. А без него ты получишь только вот что». Женщина изо всех сил хлестнула веревкой по куче хвороста, и хворост вдруг заизвивался. Десятки людей на дворе разом вскрикнули. Перед воротами шевелилась целая груда живых змей. Гадюки, черные как уголь, коричневые, серые, рыжие как сосновая хвоя, с черными зигзагами на спинах и гладкие, вертелись, рвались уползти и почему-то не могли. Женщины истошно закричали, хотели бежать, но тоже не могли, точно их ноги приросли к земле. А колдунья резко взмахнула руками, как крыльями, и все исчезло. И змеи, и она сама. Несколько мгновений Фьялли и Квитты стояли неподвижно, скованные изумлением и страхом. Потом Асфальт нашел в себе силы оглядеться. Его окружали бледные лица с испуганно вытаращенными глазами, дрожащие губы, руки, стиснутые на рукоятях мечей и амулетах. «И тут ведьма», — вполголоса заметил Гельт. Он тоже был бледен, но уже пытался улыбнуться. «Если она вместо угля топит плавильную печь змеями, то здешнее железо надо продавать на вес золота». Упрямый Асфальт все же приказал обыскать усадьбу. Здесь нашлось несколько ножей и топоров, явно выкованных недавно. Один из работников назвался кузнецом и сказал, что сам их изготовил. И ни одной железной крицы. Следующую усадьбу не пришлось искать долго. От первой туда вела набитая тропа, поскольку их обитатели часто ходили друг к другу. Жители второй усадьбы оказались предупреждены. Фьялей встретили закрытые ворота и блеск копий поверх земляной стены. «У нас уже был Гудхорм Ярл!» — закричали оттуда. «Он забрал все железо, что у нас было! Можете догнать его и убить, нам не жалко! Нам самим придется скоро рубить кремневыми топорами!» Поверху земляной стены проворно бегала туда-сюда небольшая серая ворона и издавала странные звуки, похожие на хриплый смех. «Тоже ведьма!» — определил Эймот, сын Ульва, и ловко запустил в ворону камнем. Камень свистнул над самой головой птицы. Ворона возмущенно каркнула и улетела в лес. «Меня зовут Асвальд, сын Кальбейна. Я пришел сюда по приказу Торбранда, погубителя обетов, конунга Фьялей!» — крикнул Асвальд. «Ваш конунг обязан данью Торбранду конунгу. А если вы этого не знаете, то я сам докажу вам наше право. Я пришел не за тем, чтобы стоять под воротами. Не заставляйте нас их ломать. Если вы сказали правду и железа у вас нет, то ничего другого мы не возьмем». В этой усадьбе даже топоры оказались старыми. Асфальт подумал было остаться тут на ночь, но потом решил двигаться дальше. В этакой тесноте его сотню людей не поместилось бы, а стенам человеческого жилья в этих краях он доверял не больше, чем деревьям в лесу. Ночь они провели на берегу ручья, окружив стан цепочкой костров. Дальнейшее не баловало разнообразием. За 3 дня фьялли нашли еще 2 усадьбы и несколько мелких дворов. «Ищем, как грибы», — посмеивался Гельд. По округе побежал слух о пришельцах, и квитты не зажигали очагов. А без столбов дыма отыскать жилье было нелегко. На каменистой земле тропинки терялись, а бревенчатые стены и дерновые крыши сливались со склонами. На 4-й день фьялли нашли достаточно большую усадьбу, чтобы устроиться на ночлег. Здешнего хозяина звали Сигурд Малолетний. Ему было не больше 16 лет, но вся его старшая родня, кроме женщин, погибла в битве конунгов, и он еще 2 года назад остался владыкой большой усадьбы и многочисленной челяди. Уведенных прежними хозяевами людей заменили беженцы. Теперь в строениях звучал разнообразный говор севера, запада и юга. Большого единодушия не замечалось, и собственные домочадцы вынудили Сигурда Хёльда сразу открыть ворота. Сам Сигурд Малолетний оказался высоким бледным парнем с темными волосами, падающими на плечи. Он старался держаться гордо, но видно было, что он с трудом скрывает страх и стыд. Судьба слишком рано заставила его отвечать за всю усадьбу, раньше, чем это стало ему по силам. И приход врагов, которым он не мог противиться, жестоко ломал болезненное самолюбие подростка. 16 лет любое поражение кажется непоправимым, рождает давящее опасение, что быть побежденным и слабым – твой удел в жизни, так что жить дальше не хочется. И Сигурд Малолетний явно жалел, что вообще появился на свет. «Барглинда, дочь Халькеля, и то держалась тверже», — отметил про себя Гельд. Впрочем, она живет рядом с врагами давно и привыкла. Женщины вообще легче привыкают к неприятному, потому что у них больше способов поддержать свое достоинство. На вопросы о железе Сигурд Малолетний угрюмо отмалчивался. Его мать и бабка жаловались на Гудхарма Ярла. Однако они не знали, что тролль из Дымной горы подарил сыновьям Стури Отда горячую палочку, кованный жезл, умеющий искать железо. Домочадцы Сигурда овечьей толпой ходили за Сёльви и Слагви, наблюдая за их поисками, перешептывались и бросали друг другу тревожно недоверчивые взгляды. Сигурд Малолетний покусывал тонкие губы, и это вернее всякого колдовского жезла указывало на то, что поиски не будут напрасными. Веселый Слагви корчился, делая вид, что ему обжигают руку. При приближении железа жезл нагревался. Походив по авину, где на жердях сушились ячменные снопы, он вдруг полез головой в печь. Асфальт хотел его одернуть, чтобы не дурачился, но оказалось, что если Слагви и дурачился, то самую малость. В печи были бережно уложены друг на друга целых 3 крицы. Небольшие, с хлебный каравай, но тяжелые, старательно обработанные между молотом и наковальней. «Так что, был здесь Гудхорм Ярл?» Гейрбранд Галка с насмешкой покосился на хмурого Сигурда малолетнего. «А то как же!» — мрачно ответил подросток. «Был. Только он не догадался в печи поискать. А такого...» — он кивнул на горячую палочку. «У него не было». «И сколько он взял?» «В 5 раз больше». Глядя на Крицы, Асфальт ущипнул себя за острый подбородок. «Не такая уж большая добыча для дружины в 100 человек. Если они больше ничего не найдут, то сюда можно было и не ходить. А унесли в 5 раз больше. Неужели этот проклятый Гудхарм Ярл обобрал весь медный лес?» «А у него, должно быть, собралась богатая добыча», — сказал у него за плечом Гельт-подкидыш. «Если он, конечно, существует на самом деле, этот Гудхарм Ярл». «Еще как существует», — сквозь зубы бросил Асфальт. «Я его видел еще 2 года назад, если это не его призрак». «Но ведь Гринкель клялся своим проклятым волчьим камнем, что медный лес не платит ему дань!» — злился Избьерн, сын старого Стейнера из Тририка. «А его сборщик, оказывается, разъезжает тут, как у себя дома, и берет все, что понравится». «Пусть собирает», — Гельт кивнул. «Пусть он собирает эти грибы, а потом мы его накроем и отберем всю корзину. Знать бы только, где его найти». «Я расскажу вам, где его найти», — сказал у них за спиной женский голос. Фьяли разом обернулись. В дверях Авина стояла невысокая щуплая женщина с серым покрывалом на маленькой голове, с узкими губами и чуть косящими внутрь светло-карими глазами. К поясу у нее был подвязан грязный серый передник, и тонкие пальцы мяли его края. «Вроде бы не ведьма», — сказал Гельт, внимательно осмотрев ее с головы до ног. Женщина захихикала, в притворном смущении склонила голову к плечу, глаза ее стали косить сильнее. Вся она как-то странно подергивалась, и смотреть на нее было неприятно. «Все они тут в медном лесу какие-то странные. Или все-таки ведьма?» «Так где он, этот коварный Гудхорм Ярл?» — спросил Гельт. «Говори уж, о вещая вельва медного леса!» «Он пошел к Совьему перевалу», — ответила женщина, похихикивая и передергивая плечами. На Гельда она смотрела игриво. Ей понравилось, что ее назвали вещей вельвой. Гельд никогда не бегал от женщин, но сейчас его пробирала жуть от этой игривости. «Он никак не может выбраться отсюда. Ой, никак не может найти выход. Вход-то он нашел легко, а вот выход... Сколько ни бьется, выхода все нет. Так часто бывает с теми, кто лезет, куда его не звали. Вот, вспомнил про Совий перевал. Это туда, на север. Думает, что там сумеет выбраться. А то все никак. Все никак. А заплатить за выход ему нечем. Вот если ваш конунг придет сюда, то у него плата найдется. А иначе никак». Женщина отступила назад, дверь за ней закрылась. Сёльви и Слагви разом шагнули вперед, разом толкнули дверь, доски дрогнули, но не сдвинулись с места. Близнецы обалдело застучали по дереву, пытаясь прогнать наваждение грохотом. Дверь исчезла. «Ведьма!» — разом вскрикнуло несколько голосов. Рев схватил секиру и с размаху рубанул по стене. Обыкновенный авин с печью и жердями для сушки снопов показался страшной ловушкой, вроде пещеры горного тролля, и взрослые мужчины, закаленные походами, с трудом сдерживали желание по-детски кричать от страха. Снаружи поднялся шум, раздался собачий лай. Фьяли стучали по стенам, отыскивая выход. Вдруг что-то скрипнуло, и сзади пролился дневной свет со двора. Дверь оказалась в противоположной стене, и на пороге стоял изумленный Сигурд малолетний. Из-за него выглядывали его мать и бабка с приоткрытыми ртами. «Но ведь мы вошли здесь!» Гейрбранд указал на стену, возле которой все еще стоял Реф с секирой, опущенной в руке. «Не знаю», — задумчиво отозвался Слагви. «Что-то у нас голова кружится». Сёльви кивнул. Асфальд вытер мокрый лоб. «Они слишком много думают о ведьмах и сами себя пугают. Скоро будут вздрагивать и звать маму от каждого шороха». По двору бегал серый веслоухий пес и заливался лаем. «Порода, что ли, здесь такая?» Гельд посвистел ему, но пес не унимался. Косоглазой ведьмы нигде не было.